Думаю, и очи послепли смотреть ей на них. Ну, послепли, правда, да, только не через них. А через кого ж? Сама знаешь. Как же, как же? Не веришь? Да ведь тебя только одну люблю, сердце мое. Теперь уж мы с тобой не расстанемся. Теперь уже я поеду с моей жиночкой молодой в Чигирин. Не дожихапайся. Еще батька не отдаст. Отдаст, отдаст. Ему и пан Мазепа о том пишет. Теперь уже ты моя, моя навеки. И Остап еще крепче прижал к себе Арысю. От этих слов, от этого горячего объятия, сердце Арыси забилось быстро-быстро. К щекам прилила горячая волна крови. «Пусти, задушишь ей Богу!» — произнесла она смущенно, отстраняя Остапа. «Не пущу, зирочка моя ясная, квиточка моя, счастье мое!» — шептал Остап, прижимая ее еще крепче, еще горячее. «Я закричу ей Богу!» «Не закричишь!» И, привлекши к себе ее головку, Остап зажал ей рот горячим поцелуем. Когда Остап с Арысей вошли в пекарню, где их терпеливо поджидала Галина, щеки Арыси горели, а глаза сверкали тем молодым счастьем, которым блещет самый дорогой бриллиант. «Ну, девчина, — обратился Остап к Галине, — переказывал тебе пан Мазепа, чтобы ты не журилась без него, а поджидала бы его к себе в гости. Уж он так скучает по тебе, что и, Господи, когда бы не справы, так ветром бы его прилетел сюда». «О, Господи!» — воскликнула Галина, и по лицу ее разлился нежный розовый румянец. «Правда? Правда? Ты не обманываешь меня?» «Ну да и чудная ж ты, девушка!» — усмехнулся Остап. «С чего бы это я выдумал обманывать тебя? Еще наказывал он мне пересказать тебе все про него, чтобы ты знала, как он живет в Чигирине. И дарунки прислал тебе. Дарунки размоите, чтобы ты не скучала, дожидаючи его». «Дарунки?» — вскрикнула совсем по-детски Галина. «А еще и какие! Вот увидишь. Дай тебе, Арысю, есть значный дарунок», — подмигнул лукаво Арыся бровью. Остап вышел из хаты. Через несколько минут он возвратился назад с большими свертками, которые положил на лаву. Девушки обступили его. «Стойте, стойте! Он не так швейтка!» — сказал Остап, делая вид, что не может никаким образом развязать тюки. Арыся с помощью Галины бросилась отталкивать его, стараясь вырвать из его рук свертки, но Остап не отдавал их. Звонкий молодой смех оглашал хату. Наконец пакунки были развязаны и раскрыты перед восхищенными глазами девушек. Как ловкий коробейник, начал Остап вынимать один за другим прелестные подарки, предназначавшиеся для Галины. Альтамбаса, аксамиты, ленты, шитые золотом черевички, дорогие манисты, а также и дарунки, которые он привез для Арыси. Свои подарки Арыся принимала более спокойно, бросая только на Остапа счастливый благодарный взгляд. Но Галина за каждой вещью вскрикивала с таким детским восторгом: «Ой, Лелечки! Ой, Боженьку!» Что нельзя было не залюбоваться ее сияющим личиком. Когда же Остап достал хорошенькое зеркало, и Галина увидела в нем свое отражение, восторгу ее не было границ. Она рассматривала в него и себя, и потолок, и Арысю, и Остапа, и всю хату, и не могла натешиться невиданным ею никогда предметом. Наконец Остап достал еще маленький ящичек и, вынув из него великолепный золотой перстень, украшенный крупным бриллиантом, подал его Галине. «И это мне?» — воскликнула Галина, даже отступая от Остапа.